48. Урусвати находится в постоянных сношениях с нами. Нелегко получать токи напряженных энергий, оставаясь в физическом теле и в земном быте. Мы считаем такое совмещение особым достижением. Нужно уметь приспособиться к особенностям тонких энергий. Во снах люди могут убеждаться, что для самых содержательных сновидений не требуется времени. Мгновенно воспринимаются самые сложные действия и усваиваются долгие беседы. Такие особенности тончайших восприятий характерны и для сношений с нами. Человек понимает сложные послания, не зная даже, на каком языке они даны. Мысль достигает соответственные центры и проявляет сущность беседы. Так сообщаются и в тонком теле. Но и к такому восприятию нужно приучиться. Нельзя это понять без расширения сознания. Многие вопросы должны быть осознаны без земных ограничений. Часто люди замечали лишь одну подробность и возводили ее в закон непреложный. Центры человека поняты весьма относительно. Самые названия их менялись на разных языках в течение тысячелетий. Одни могут называть чашу небесная ось, но от этого не изменяется ее назначение. Другие говорят о воздействии матери мира, но шакти уже в существе своем содержит великое значение всеначальной энергии. Кроме того, забывают о коллективном действии центров, которое весьма индивидуально. Конечно, также индивидуальные трансмутации центров в тонком и огненном теле. Они сохраняют свою сущность во всех телах, но развитие их будет зависеть от прохождения в земном бытии. Мускулы, казалось бы, достаточно изучены, но функция их зависит от характера человека. Каждый член тела действует индивидуально. Походка зависит от психического состояния. И тем самым мускулы будут работать в своеобразном сочетании. Относительность суждений особенно ярко выражается в суждении о тонких энергиях. Невозможно установить одно число лепестков лотосов. Кроме того, каждый лепесток будет отличаться от другого. Не будем ограничивать многообразность строения мира. Самые неожиданные разрастания ткани и разветвления нервов дают неожиданное богатство организму. Каждое наблюдение ценно, но будем очень осторожны с обобщением. Мы успели изучить многое, но именно познавание научило осторожности выражения. Также каждый неофит спешит прокричать услышанное им, не заботясь о последствиях. Но с познанием приходит и соизмеримость. Мы озабочены, как лучше и доступнее передать понимание мироздания. Прежде всего нужно отрешиться от ветхих расчленений.